Метель. Ночью буря разозлилась, крыша снегом опушилась, и собаки по щелям. Липнет глаз от резкой пыли, и огни уж потушили вдоль села по всем дворам. Ишь в избушке за дорогой, одинокой и убогой, огонек в огне горит. То избушки только двое. Кто их знает, что такое? Брат с сестрою говорит. «Помнишь то, что, умирая, говорили нам родная и родимый? Отвечай! Вот теперь, что день, то гонка, и крикливого ребенка повик девкою качай! И когда же вражья сила вас свела? Ведь нужно ж было завертеться мне в извоз! Или ответить не умеешь? Что молчишь и что бледнеешь? Право, девка, не до слез!» «Братец, милый, ради Бога! Не гляди в глаза мне строго, я в ночи тебя боюсь. Хоть ты бойся, хоть не бойся, а сойдусь, не беспокойся, с ним по-свойски разочтусь». Ветер пуще разыгрался, кто-то в избу постучался. «Кто там?» — брат в окно спросил. «Я прохожий, и от снега до утра ищу ночлега», — чей-то голос говорил. «Что ж ты руки-то поджала? Люльку вдоволь чай качала. Хоть грусти, хоть не грусти. Нет меня, так нет и лени. Побеги проворней в сени, да прохожего впусти». Через порог вступил прохожий. Помолясь на образ Божий, поклонился брату он. А сестре как поклонился, да взглянул, остановился, точно громом поражен. Все молчат. Сестра бледнеет, никуда взглянуть не смеет, из-под лобья брат глядит. Все молчит, лучина с треском лишь горит багровым блеском, да по кровли ветер шумит. 1847 год.